Глава 173. Радость быть хулиганом. Возможно, в тактике клинка была какая-то мистическая сила, способная подавлять способности тактики колдуньи. Иван Дун действительно верил, что тактика клинка, которую он практикует, есть не что иное, как легендарная тактика воина клинка. Только легендарный воин мог создать такую мистическую силу. Отлично. Теперь он был еще на шаг ближе к мечте стать космическим бароном. Огромное количество энергии души начало рассеиваться во все направления из-за силы сопротивления. И это позволило Масяору использовать эту силу для увеличения энергии. Она будет получать подпитку, пока энергия души Ван Дуна остается неподвижной, как скала. Масяору начала действовать в полную силу, постепенно раскрывая истинную мощь своей тактики. Тем временем сам Ван Дун тоже сделал для себя открытие. Он заметил, что смог чувствовать инициализацию тактики колдуньи. Хотя это чувство и не было отчетливым, он мог понимать ситуацию. Защищаясь от энергии души Масяору, он также успел заметить, что инициализация его собственной тактики ускорилась, как будто его тактика клинка соединилась с ее тактикой колдуньи. Это было удивительное чувство. Ван Дун заинтересовался, существуют ли такие вещи, как мужская и женская тактика. Было проведено много исследований в отношении парных тактик. Считалось, что этот практический метод похож на теорию инь и янь и мог бы усилить силу обеих сторон. Но по какой-то причине практикующие стали чрезвычайно склонны к переходу на темную сторону. Так что конфедерация запретила публичное разглашение такого метода. Тем не менее, некоторые семьи все равно передавали это следующему поколению, но большинство из этих семей не были известными. Несомненно, инь и янь тянуло друг к другу, поскольку энергия души мужчин и женщин реагировала друг на друга, но требовались дополнительные усилия, чтобы превратить это влечение в силу. Тем не менее, здравомыслие Ван Дуна не пострадало. Его разум был чист и ясен. Он заметил, что тактика клинка потребляет энергию души из тактики колдуньи, как будто это своего рода дополнение. Но это не означало, что Ван Дун впитывал энергию души Масяору. Вместо этого, его тело фактически поглощало неиспользуемую энергию души, выпущенную из тела Масяору. Он не возражал, так как его тактика наслаждалась пищей, и у него не возникало никакого дискомфорта, так что он решил, будь что будет. В то же время энергия души Масяору все продолжала расти. Это было бы неожиданно, будь она обычной девушкой, но будучи практикующей тактику колдуньи, такой объем ее энергии был вполне ожидаем. Да и вообще, как и все потомки дома Ма, владеющие этой тактикой, ей нужно быть сильной. Иначе ее бы презирали. Масяору была отягощена напряжением, поскольку она все еще была молода. Однако вместо того, чтобы развивать честолюбивую и высокомерную личность или желание создать свой собственный бизнес, Масяору предпочитала жизнь обычного человека. Но она родилась без этого варианта. Она была умной девушкой, что объясняло, почему она всегда прилагала всевозможные усилия, даже если занималась тем, что ей не нравилось. И до сих пор она еще никого не подвела. Ван Дун смотрел на Масяору, наслаждаясь пищей. Она понимала, что она жизнелюбивая, прекрасная девушка с добрым сердцем. Но она родилась в сложных условиях. И несмотря на свою чувствительную натуру, она не падала духом и бросала все усилия на саморазвитие. Тем временем тело Масяору стало излучать пурпурное свечение. Ее длинные распущенные волосы начали подниматься в воздух. Энергия ее души неудержимо возрастала. Она хотела что-то сказать, но тело ее больше не слушалось. Тактика колдуньи будто вышла из-под контроля. Она чувствовала, как ее рассудок угасает, будто она проваливается в черную дыру. Однако Ван Дун чувствовал себя комфортно, ведь его тактика клинка продолжала потреблять энергию души девушки. Помимо своей силы, тактика клинка также могла инициализировать сама, но она была медленней, если не была вызвана сознанием. Но он заметил, что скорость инициализации продолжала расти, пока он питался энергией души. Это было действительно странно. «Эй, приятель, ты убить ее, что ли, хочешь?» Господин Шутник появился из ниоткуда и уставился на Ван Дуна, как на безумца. Ван Дун тут же опомнился и обнаружил Ма Сяуру, впавшую в ненормальное состояние. «Что происходит-то?» «Ну ты и правда идиот. Тактика клинка и колдуньи являются парными, так что ты просто сосешь ее энергию, не отдавая ей свою. Так что это смахивает на предумышленное убийство. А, подожди-ка. А я это откуда знаю? Ни черта не помню». «Эй, хватит болтать сам собой. Лучше объясни, что мне делать. Я впитывал эту энергию, потому что мне казалось, что она ей не используется. Я не нарочно». Ван Дуну захотелось врезать шутнику по голове. «Ну так верни ее назад, придурок!» «Как?» Ван Дун растерянно почесал затылок. Тактика клинка была столь сильна, что порой доставляла ему проблемы. Дай-ка подумать...» Старик крепко задумался, трогая подбородок, что еще больше встревожило парня. «Давай быстрей! Ты Инхири или где? Ты должен запросто решать такое!» «Все просто. Тебе нужно просто заняться с ней сексом, и все встанет на свои места, как только ваши энергии и душ соединятся. Да, и твоя тактика, между прочим, тоже улучшится». Он неожиданно захихикал, будто вспомнил что-то. «Да хватит нести чушь, говнатый кусок!» «Хм, да я просто шучу, идиот. Но подозреваю, что с тобой что-то не так, раз ты до сих пор не завалил такую красотку. Будь я моложе лет на 20, лет на 200, да пофиг. Выпусти свою энергию души и попытайся соединиться с ее». Ван Дун немедленно направил свою энергию к девушке. К счастью, она ее не отторгала, и энергия души по-прежнему возрастала. Но в этот раз Ван Дун контролировал свою энергию и прекратил поглощать. «Так, что дальше?» «Ну смотри, какие у вас отношения? Если вы близки, ты можешь дать ей толчок, что поможет ей завершить продвижение. Но если вы не настолько близки, тебе нужно просто стабилизировать ее энергию». «Она моя подруга. Конечно, я помогу ей продвинуться». Господин Шутник смахивал на расслабленного зеваку, наблюдающего за процессом. Но как он узнал о тактике колдуньи? Почему все звучало столь знакомо? И парные практики тактик? Откуда ему это известно? Неужели у него был партнер для парных тактик? Мужчина припомнил две размытые фигуры, но не мог получить четкую картинку, как бы ни старался. И каждый раз, пытаясь вспомнить, он чувствовал, как его энергия истощается. «Эй, вернись! Господи боже, что с энергией Сеору? Это сработало?» «Тяжело, да? Ты, осел, так и выглядит продвижение. Честно говоря, я слегка взбесился, заметив, как ты гладко продвигаешься в тактике клинка. Тактики, которые содержат больше силы ядерного генома, труднее изучить и сложнее достигнуть продвижения. Чем больше силы ядерного генома она содержит, тем медленнее прогресс, и тем больше энергии души требуется. Но не в твоем случае, везучий говнюк». «Старик, сейчас не время для шуток. Может, лучше посмотришь, что происходит?» Ван Дун ненавидел просить о помощи. Однажды он точно врежет ему по лицу. «Чё такое? Ты рассердился? Тебе случайно не нужно помочь?» «Ладно, не буду», — усмехнулся шутник. Он видел, что парень был в ярости. «Хм, конечно, мне нужна помощь, мой дорогой наставник. Ты мой господин, мой Эйнхерий и мой дрожайший друг. И я тебя без сомнения уважаю», — неохотно сказал Ван Дун, скрипя зубами. Господин шутник любил, когда Ван Дун произносит нечто подобное. Для него это было своеобразным способом развлечения. «Так-то лучше». Он заметил, что состояние энергии души достигло нужного уровня и продолжало расти. «Поддерживай такой уровень энергии. Позже почувствуешь сильное давление. И тогда выпусти всю энергию и одолей это давление всей силой. Как только ты...» Он не успел закончить предложение, как реакция Ван Дуна резко переменилась от огромного давления со стороны энергии Ма Сяору. По-видимому, она использовала слишком много вначале, и это вызвало нехватку энергии души в следующей части процесса. Но это была не ее ошибка, так как ее тактика колдуньи никогда раньше не соединялась с ужасающей тактикой Ван Дуна. Теперь Ван Дун знал, что нужно делать, и перестал напрягаться из-за резко возросшего давления, продолжив передавать свою энергию. Белое сияние стало сливаться с пурпурным мерцанием. Парень чувствовал, будто какая-то сила его сильно тормозит, и пытался преодолеть ее со всей мочи. Господин Шутник молчаливо стоял в сторонке и наблюдал. Все казалось ему столь знакомым и одновременно запутанным. Он даже не мог понять, была ли это ностальгия или отторжение. Но он, похоже, немного продвинулся в попытке раскопать воспоминания. Это значило хотя бы то, что он раньше уже жил в этом мире. Ван Дун ощутил, что он близок к победе, и, сделав последнее нечеловеческое усилие, закричал: «На тебе!» Все затихло. Ощущение было потрясающим, как прыгнуть в бассейн после 3 дней блуждания по пустыне без воды. Энергия души Ма Сяору вернулась в ее тело пурпурным фениксом, и шутник исчез без следа. Ван Дун, наконец, смог отдышаться. Это был утомительный процесс, но он был доволен прокачкой своей энергии души. Вообще, в практике двойного ядра тактики клинка было множество преимуществ, но Ван Дуну было невероятно трудно улучшить свою энергию души. И ему не с чем было сравнить свою энергию Дантяня из 2-го ядра, так что он даже не мог понять, все ли он делает правильно. Несмотря на медленный прогресс, он не унывал и не придавал особое значение поискам лучшего решения. Во всяком случае, он многое узнал во время парного продвижения с Сяору. Он даже почувствовал, что связь между ними стала сильнее. Ему нравилось это ощущение. Казалось, будто он знает эту девушку всю жизнь. Он решил не тревожить Сяору. Все-таки они здесь собрались, чтобы помочь именно ей, а свой профит он получил лишь по воле случая. Но Ван Дун был очень счастлив помочь другу. Он пошел попить, на всякий случай не спуская глаз с девушки. Ему очень хотелось все обдумать. Как жаль, что шутника не было рядом. Он мог бы хоть что-то объяснить. Ему надо было очень быстро все обдумать. Внезапно шальная идея засела ему в голову. С этой тактикой он просто рожден быть хулиганом. Однако это было еще и способом выразить дружбу. Ма Сяору потребовалось больше времени, чтобы завершить один цикл инициализации, ведь ей нужно было оправиться после этого изнуряющего процесса. Часом позже она стала приходить в чувство, но продолжала инициализацию тактики. Восстановившись, она забеспокоилась, все ли в порядке с Ван Дуном, но, услышав, как он пьет воду большими глотками, чашка за чашкой, сразу успокоилась. Мася Ору захихикала. Еще бы он не пил. Вода ведь бесплатная.